не спрашивали о его имени, ведь это был второй допрос. Все-таки, — сказал он мне, — положение изменилось к лучшему. Они теперь признали, что он аргентинец, что служит в своем полку, в своей эскадрилье, в Паломаре. Но разумное отношение к нему длилось недолго. Его спросили, где он находился с 23 июня, дата первого испытания, где он оставил «Бригет 304», номер был не 304, пояснил Моррис, а 309. Эта бесцельная ошибка удивила его. «Где взял этот старый Деватин?» Когда он сказал, что бригет должен быть здесь неподалеку, поскольку авария 23 июня произошла в Паломаре, а где он взял Деватин, они уж наверняка знают, поскольку сами дали его, чтобы он воспроизвел испытания. Офицеры притворились, будто не верят ему. Но они уже не притворялись, будто не знают его и считают шпионом. Его обвиняли в том, что с 23 июня он находился в чужой стране. Его обвиняли, понял он с новой вспышкой ярости, в том, что он продал чужой стране секретное оружие. Непостижимый заговор продолжался, но обвинители изменили тактику. Пришел оживленный, полный дружелюбия лейтенант Виера. Моррис осыпал его бранью. Виера изобразил величайшее изумление, в конце концов заявил, что они будут драться. «Я подумал, что дела пошли лучше», — сказал Моррис. «Предатели снова выдают себя за друзей». Его навестил генерал Уэт. Даже Крамер навестил его. Моррис был несколько рассеян и не успел ничего сказать. Крамер сразу крикнул: «Не верю, брат, ни одному слову, не верю в этих обвинениях». Они сердечно обнялись. «Когда-нибудь все выяснится», — подумал Моррис. Он попросил Крамера зайти ко мне. Тут я решился спросить: «Скажи-ка, Моррис, не помнишь, какие книги я прислал тебе?» «Название не помню», — серьезно проговорил он. «В твоей записке все перечислено». Не писал я ему никакой записки. Я помог ему дойти до спальни. Он вытащил из ящика ночного столика листок почтовой бумаги. Почтовой бумаги мне незнакомой. И протянул мне. Почерк выглядел неумелой подделкой под мой. Я пишу заглавные «Т» и «Е» как печатные. Тут они были с наклоном вправо. Я прочел. «Извещаю о получении вашего сообщения от 16-го с большим опозданием. Должно быть из-за странной ошибки в адресе. Я живу не в проезде Оуэн, а на улице Миранда в квартале Наска. Уверяю вас, я прочел ваш рассказ с огромным интересом. Сейчас я вас навестить не могу, заболел, но, надеюсь, при помощи заботливых женских рук вскоре поправится, и тогда буду иметь удовольствие с вами встретиться. В знак понимания посылаю вам эти книги-бланки и советую прочесть в томе третьем поэму, которая начинается на странице 281. Я простился с Моррисом, пообещал ему прийти на следующей неделе. Дело меня чрезвычайно заинтересовало и озадачило. Я не сомневался в правдивости Морриса, но я не писал ему этого письма. Я никогда не посылал ему книг, я не знал сочинений Бланки. По поводу моего письма должен сделать следующее замечание. Первое. Его автор обращается к Моррису на «вы». К счастью, Моррис не очень искушен в писании писем, он не заметил этой перемены и не обиделся на меня, ведь я всегда говорил ему «ты». Второе. Клянусь, что не повинен во фразе «извещаю о получении вашего сообщения». Третье. Меня удивило, что Оуэн